Глава 22. К завтраку я спускался в прескверном настроении. И не только потому, что мне опять приснился тот самый сон, после которого голова гудела, как колокол. Ему-то я как раз скорее обрадовался. Ночные видения сложно было назвать приятными, но они понемногу открывали то, что, судя по всему, оказалось моим прошлым или будущим. Крохотными кусочками, однако с каждым разом чуть больше. А вот настоящее совсем не радовало. Даже когда стало чуть яснее, странный разговор с древним одаренным ответил на пару давно мучивших меня вопросов, породил примерно вдвое больше, но в конечном итоге оставил только непонятное послевкусие. Не самое приятное. И все же я бы покопался в нем чуть подольше, желательно не вылезая из-под одеяла. И тем не менее день уже начался. Усадьба в Елизаветино понемногу просыпалась, а значит, настало время снова явить миру юного князя Горчакова. Чуть опухшего, сонного, взъерошенного, с мокрыми от холодной воды волосами и недовольного, но готового к некоторым свершениям. И уж точно уверенного и в себе, и в том, что собирается делать. А задаваться философскими вопросами можно и потом. «Доброе утро», — дед указал трубкой на стол напротив. «Присаживайся. Да, прямо сейчас. Кофе принесу чуть позже. Надеюсь, ты уже можешь соображать». Будто у меня был выбор. Уж не знаю, что заставило деда и Андрея Георгиевича собраться в такую рань в столовой за большим столом. В их планы входил явно не завтрак, или не только завтрак. Судя по паре уже опустевших чашек, старики поднялись задолго до меня и беседовали, и даже без всяких подсказок на ум приходило словосочетание «военный совет». «Соображать?» — вздохнул я. «Попробую, только почему не в кабинете?» «Места маловато». Дед чуть приподнял рукав пиджака и посмотрел на часы. «Гости прибудут в течение часа, но кое-какие вопросы мне бы хотелось обсудить с вами двумя». «Да уж, кажется, понятно, какие именно гости. И сколько, если уж дед не пожелал устраивать тайную встречу в собственном кабинете. Надо сказать, довольно просторному, хоть где десятка человек. Видимо, на этот раз в Елизаветино прибудет чуть ли не целая делегация одаренных, глав древних княжеских родов, их наследников, родни Горчаковых, дядек по материнской линии и просто знакомых и незнакомых. Но куда больше меня заинтересовало другое». «С нами двумя?» — переспросил я. «Ты не доверяешь кому-то из наших союзников?» «Я не доверяю никому», — дед пожал плечами. «Впрочем, как и всегда». «Даже мне?» «Тебе доверяю, хотя бы потому, что если мой единственный внук вдруг окажется предателем, жить мне, в общем, уже незачем», — буркнул дед. «Так что прекращай задавать глупые вопросы и садись». «Единственный внук». Мишу, видимо, уже полностью вычеркнули из рода Горчаковых и из дедовых мыслей. Интересно, вычеркнули ли из завещания? «Как пожелаешь». Я отодвинул стул и плюхнулся на него. «Даже интересно, что ты такого хочешь нам рассказать». «Ничего принципиально нового». Дед достал из кармана пачку табака и принялся набивать трубку. «Почти все ты и так знаешь. Думаю, двух дней в поезде вполне достаточно, чтобы поверить, что империя дышит на ладан». «Более чем», — поморщился я. «Конечно, старшие офицеры старались не давать воли слухам, но...» «Но без особого результата». Дед кивнул и потянул поближе недопитую чашку. «Неудивительно, когда подобные разговоры звучат даже в Госсовете, затыкать рты бестолковым юнкерам уже несколько несвоевременно и бесполезно». «Даже так?» — я поджал губы. «Мне казалось, и высшее сословие умеет держать себя в руках». «Позволь напомнить, что Госсовет — это не только главы и наследники родов». Дед чуть сдвинул брови. «Но также министры, высшие статские армейские чины, адмиралы, некоторые придворные, порой даже простолюдины, в исключительных случаях, конечно же». «И тем не менее все знают, за кем последнее слово», — возразил я. «Всегда». «Вынужден тебя разочаровать». Дед щелчком пальцев запалил табак в трубке. «Неделю назад на заседании было на треть меньше людей, чем обычно. Надо объяснять, почему». «Кто-то решил сложить себе полномочия?» «Кто это решил даже уехать из страны? К примеру, твоя подданная княгиня Воронцова и ее сын Дмитрий». Дед недобро усмехнулся. «Немногие, конечно, пока немногие. Но я склонен думать, что таких с каждым днем будет все больше». «Ты ведь тоже перевел часть капиталов за границу? Ведь так?» Осторожно предположил я. Кое-какие бумаги попали мне на глаза еще до отъезда в Пятигорск, и, возможно, я увидел даже чуть больше, чем дед планировал показывать. «Конечно, только идиот не оставляет себе никаких путей к отступлению. Хотя, в отличие от многих, я не собираюсь бежать, как только в столице станет по-настоящему туго. Надеюсь, никто из вас не думает иначе». Дед выпустил из ноздрей две струйки дыма. Он редко позволял себе курить в доме, за исключением собственного кабинета, только в самых редких случаях, когда дела шли совсем уж плохо. Видимо, как раз такой случай наступил. «Нет», — я пожал плечами. «Сейчас у меня нет права уехать, даже будь такая возможность. Я принимал присягу, а это чего-то достоит. Во всяком случае, пока я ношу погоны и военную форму». «Это будет многого стоить, даже когда ты их снимешь», — проговорил Андрей Георгиевич. «Честь офицера может превратиться в пустой звук, если мы еще раз ошибемся». Дед сердито стукнул кулаком по столу. «Прости меня за грубость, Андрюша, но сейчас речь идет не о каких-то подковерных играх или смене политического курса. Все это мы с тобой видели уже 100 раз. Теперь все иначе». Дед заговорил чуть тише и медленнее, будто вколачивая молотком каждое слово. «Несколько месяцев назад еще можно было искать варианты. Сейчас их уже не осталось. Если мы проиграем, нас физически уничтожат. Достанут и в Баден-Бадене, и в Америке, если придется». «Похоже, это понимают не все», — заметил я. «Пусть так. Крысы всегда первыми бегут с тонущего корабля». Дед махнул рукой. «Те, кто стоит хоть чего-то, останутся. И как бы все ни было паршиво, теперь мы хотя бы знаем, к чему следует готовиться». Я промолчал. Дед явно собирался продолжить без всяких риторических вопросов. «Ровно неделю назад на заседании Госсовета граф Гудович выступил с занятнейшим предложением», — снова заговорил он после непродолжительной паузы. «Точнее, с целым списком предложений. Первое, в связи с политической необходимостью, ее императорское величество должна отречься от престола в пользу несовершеннолетнего наследника Павла». «Да твою ж за ногу!» — выругался Андрей Георгиевич. «Как говорите этого графа?» «Неважно», — дед махнул рукой. «Обычный землевладелец из-под Твери, и не из крупных. Не знаю, кто пропихнул его в госсовет, но, видимо, исключительно для того, чтобы его сиятельство дрожащим голосом озвучил». «Чьи это чужие мысли?» — догадался я. «Так?» «Верно», — дед вынул изо рта мундштук трубки. «Вторым бесценным предложением графа было создание при наследнике, который, вне всяких сомнений, сам не сможет единолично править государством, специального органа, чрезвычайного совета с расширенными полномочиями, в которые ни при каких обстоятельствах не могут быть допущены представители родов, дискредитировавших себя во время февральских событий». «Гагарин, Боленский, Юсупово-Бельские», — начал перечислять я. «И, разумеется, Горчаковы, в первую очередь. Кто-то хочет оттереть нас от трона, от госсовета». «Да хрен им, наворотник!» — выругался Андрей Георгиевич, швырнув на стол помятую пачку папирос. «Много хотят». «Примерно то же самое прозвучало на госсовете в ответ на слова графа», — ухмыльнулся дед. «Хоть и в несколько более приличной форме, разумеется». «Иными словами, его сиятельство послали куда подальше», — уточнил я. «Да, но ситуация все равно хуже некуда». Дед вытряхнул трубку в пепельницу. «Еще месяц назад никто бы не посмел даже заикнуться о подобном. А теперь, если так пойдет и дальше, чрезвычайный совет действительно появится быстрее, чем наступит лето». «И это фактически будет означать государственный переворот». Андрей Георгиевич сердито сверкнул единственным глазом и закусил папиросу. «Поправьте, если я ошибаюсь, Александр Константинович». «Не ошибаешься», — вздохнул дед. «Я даже могу примерно рассказать, как именно будут развиваться события. Если уже сейчас на каждом углу говорят, что стране нужна сильная рука, тот, кто смог бы приструнить разбушевавшихся народовойцев и аристократов, который скорее утопит столицу в крови, чем уступит хоть крупицу собственной власти». Дед снова принялся уминать в трубку табак. «К примеру, какой-нибудь армейский чин, может быть, даже отставной, но непременно почитаемый солдатами, любимый народом и уважаемый в высших кругах». «Его превосходительство генерал Куракин», — проворчал я, откидываясь на спинку стула. «Подходит под описание как нельзя лучше». «Пока мне еще не приходилось слышать этого имени». Дед несколько раз шумом втянул дым из трубки, раскуривая. «Но не сомневаюсь, в обществе, скажем так, попроще его наверняка произносят с каждым днем все чаще». «И наверняка все чаще вспоминают события чуди не полувековой давности. Те самые дни, когда русские штыки прогнали бы османов до самого Стамбула, если бы не приказ из столицы, поставивший крест на карьере блестящего молодого полковника Куракина. Кто-то явно решил стряхнуть пыль с наградных клинков и позвенеть орденами и медалями, и этот звон услышали». И рано или поздно, бардак. Дед с неохотой выдавил совершенно неподходящее для почтенного князя слово. Столица достигнет такого масштаба, что с ним не справится ни полиция, ни одаренная. Если вообще останется хоть кто-то. Андрей Георгиевич облокотился на стол. В последнее время знать бежит из Петербурга, так что пятки сверкают. «Нам связывают руки», — отозвался дед. «Пытаются, во всяком случае». «А Багратион?» — я на всякий случай даже чуть понизил голос. «Армия, в конце концов». «Гвардейские полки, расквартированные в столице, полностью мобилизованы», — дед пожал плечами. «И, собственно, все. Видимо, Ее Величество считает, что задействовать войска пока еще не стоит». «А потом, может быть, поздно». Андрей Георгиевич откинулся назад и сложил на груди здоровенные ручища. «Уже сейчас солдаты дезертируют из расположения чуть ли не каждый день. И это гвардейцы. Про то, что творится в обычных полках в губерниях, я вообще молчу». «Городовые увольняются десятками», — добавил дед. «Их можно понять. Людям попросту хочется жить». «Жандармы?» — кисло поинтересовался я. «В основном патрулируют окраины. А что касается Багратиона... От него в последние две недели вообще ничего не слышно. Третье отделение или выжидает чего-то, или вообще уже не может справиться со своей работой. И при всем моем уважении к Петру Александровичу...» Дед протяжно вздохнул. «Я скорее склонен предполагать второе». Я с трудом подавил желание протянуть руку и стащить у Андрея Георгиевича пачку с папиросами, хоть последний раз мысли о курю посещали меня не один месяц назад. По сравнению с тем, что рассказал дед, даже слухи из поезда казались детским лепетом. Привычный столичный уклад вовсю трещал по швам, и чтобы добить его окончательно, не хватало, похоже, только одного. «И ведь даже не придется ни с кем воевать», — медленно проговорил я. Еще немного, и Петербург сам свалится Куракину в руки». «Верно. Уже осенью, если не раньше». В недовольном голосе деда все таки прорезались нотки гордости за толкового внука. «Когда те, кто заказал всю эту музыку, отправят народовойца с винтовками штурмовать Зимний, на их сторону наверняка перейдет часть армии. Одаренные жандармы не справятся. И тогда Куракин в самый подходящий момент выскочит, как чертик из табакерки, и наведет порядок». «При таком раскладе ему хватит одного полка», — кивнул я. «Особенно если солдаты как-то смогут протащить город панциры с пулеметами. И когда он закончит, вряд ли кто-то будет задавать вопросы, откуда все это взялось. Его превосходительство назовут спасителем Отечества в очередной раз». «Подозреваю, именно так все и будет. Слишком уж сильно сейчас люди в столице боятся народовольцев. А второе пугало, чего уж там». Дед напоследок затянулся и положил трубку на стол. «Создали мы сами, когда зимой гребли всех без разбора. Так что сейчас остается только признать, что нас банально обставили. Подсунули козлов отпущения, вроде идиота Долгорукова, и спрятали тех, кого нужно было спрятать». «Кто?» «Да откуда мне знать?» — проворчал дед. «Могу только догадываться, что они или дергают за ниточки издалека, или намного сообразительнее любого из нас. Ну, или меня обставил самый обычный отставной пехотный генерал». Я молча кивнул. Не то чтобы дед никогда не признавал собственных ошибок, но на моей памяти это делал нечасто, хотя бы потому, что старался их избегать. Всегда выбирал проверенные методы, если уж даже они на этот раз дали сбой. «Что будем делать?» — спросил я. «В смысле, теперь когда?» «То же самое, что и раньше», — дед сжал руку в кулак. «Драться. Не уверен, что мы сможем быстро найти и убрать верхушку заговора, но лишить их главного пугала нам пока еще под силу. А без народовольцев Куракин не посмеет». «И что?» — я тряхнул головой. «Устроишь в столице новый февраль, только страшнее прежнего? Утопишь город в крови пролетариев?» «Если придется», — рявкнул дед. «Или у тебя есть другие предложения?» «Представь себе, есть». Я пожал плечами. «Конечно, лучше бы они были у меня еще зимой. Но что ж тут поделаешь?» «В таком случае я тебя внимательно слушаю». Усмехнулся дед, сложив руки на груди. «Излагай». «Сколько сейчас в Елизаветино крепостных?» Рано или поздно этот разговор должен был случиться. Я не раз прокручивал его у себя в голове. Но теперь, когда время пришло, забыл все напрочь. И возможные возражения деда, и даже собственные аргументы. Поэтому начал откуда-то с середины. И деда это, похоже, чуть смутило. Он негромко крякнул, сдвинул брови, вопросительно посмотрел на Андрея Георгиевича. Потом снова на меня и, наконец, ответил. «Точно больше 10 человек. Может быть, 15 или 20. Но я не понимаю, к чему...» «Нужно дать всем вольную». Я подался вперед и, не давая деду опомниться, продолжил. «Даже насильно, если придется. Выгнать, сучить копеечный кредит на дом и землю. Если не справится, гасите с касс взаимопомощи, которые непременно нужно создать. И здесь, и в других деревнях. Обновить школу, оплачивать институтское образование для части выпускников. То же самое с заводами». Я сбивался, перескакивал, но останавливаться не собирался. «Создавать новые рабочие места, платить достойные деньги, соблюдать условия». «Сейчас?» — мрачно усмехнулся дед. «Когда на окраинах творится черт знает что, и чуть ли не половина фабрик закрывается или работает не полную неделю?» «Сейчас!» — я чуть приподнялся со стула. «Все будут увольнять и продавать, а мы покупать». «На какие, извиняюсь, средства?» — встрял Андрей Георгиевич. «Ты же понимаешь, что работать в убыток не имеет смысла?» «Иногда имеет». Я уселся обратно и продолжил уже спокойнее. «Временные потери мы компенсируем потом, резерву должно хватить. А если не хватит, привлечем инвесторов, получим государственные заказы, иностранный капитал, в конце концов, или оформим заем». «Все это, конечно, осуществимо, теоретически». Дед прищурился и посмотрел на меня. «Но могу я полюбопытствовать, к чему подобные затраты?» «Стабилизировать ситуацию в столице, дать людям работу и прекратить увольнение, хотя бы массово, без разбора», — вздохнул я. «Обеспечить нормальную охрану самих заводов, выкупить кое-что у государства, призвать к ответу участников средней руки, если это вообще возможно». «Собираешься заигрывать с народовольцами?» — мрачно поинтересовался дед. «Собираюсь лишить их поддержки простых рабочих». Я чуть отодвинулся от стола, усаживаясь поудобнее. «Для этого нам на самом деле нужно не так уж много». «Я бы с тобой поспорил», — дед покачал головой. «Но не стану. Если честно, меня куда больше интересует, чем ты собираешься занять всю эту ораву, даже если хватит денег платить им хоть какую-то зарплату». «Работа найдется», — отозвался я. «Наверняка Багратион захочет вооружить жандармов чем-то вроде пулеметов, и такие разработки уже давно есть. Нам останется только выкупить патенты, довести до ума образцы и запустить их в производство. А уж если получим заказ от армии...» «Своими руками штамповать оружие, которое по убойной мощи страшнее одаренного пятого класса с боевой специализацией?» Андрей Георгиевич с поворота воткнул пепельницу папиросный окурок. «Ты в своем уме, Саша?» «Более чем. Я не подумал обидеться. Потому что если подобное сегодня не сделаем мы, завтра сделают другие. Уже делают. Несколько панциров с глушилками и пулеметами за полдня разнесут весь Петербург». «Нет, не разнесут», — усмехнулся дед. «Во всяком случае, пока здесь я, но сама идея, надо признать, не так уж плоха. Я еще 30 лет назад говорил, что армии не помешали бы игрушки посовременнее. Правда, заниматься этим сейчас, пожалуй, уже поздно». «Никогда не поздно», — я махнул рукой. «Это все равно придется сделать, мир уже изменился. Нравится тебе это или нет. И потом, мы ведь сможем вооружить и собственных людей. Одних только основных городовых и солдат, которые сейчас увольняются со службы, хватит на несколько рот или больше». «Думаешь создать собственную армию?» — буркнул Андрей Георгиевич. «Если придется». Я повторил любимую фразу деда. «Гвардейских полков, похоже, уже недостаточно». «Блестяще! Вот уж не думал, что когда-нибудь доживу до такого». Дед устало прикрыл глаза. «Собственный внук предлагает заискивать перед лапотниками, влезать в долги и набирать дружину». Слова звучали не слишком обнадеживающе, но злости в голосе я не услышал. Не было даже возражения. Наверняка у деда нашлась бы хотя бы сотня аргументов, способных разнести все мои сомнительные замыслы в пух и прах. Но озвучивать он их не спешил или вовсе не собирался. «Я могу только догадываться, как на подобное посмотрит государня-императрица», — проговорил он после почти минутного молчания. «Зато точно знаю, что родам это не понравится. Ты ведь понимаешь, что в наше время любые разговоры с простолюдинами были куда короче. Аристократы не пожелают идти на уступки». «Честно говоря, меня мало волнует, что подумают аристократы», — огрызнулся я. «Потому что если мы не предпримем что-то сейчас, я доживу до твоих лет в стране, в которой никаких аристократов может и не быть вовсе». Дед не ответил, да и вообще слушал мои слова без тени эмоций на лице. То ли настолько погрузился в собственные мысли, то ли слишком устал, чтобы спорить. А вот Андрей Георгиевич последние несколько минут буквально сверлил меня взглядом. Так ничего и не возразил, но все, что я говорил, ему явно не нравилось. Ни под каким соусом. «Что вас обоих так смущает? Затраты?» Я выложил на стол чуть ли не последний козырь. «Неужели вы не готовы пожертвовать частью сейчас, чтобы завтра не лишиться всего?» «Готовы, конечно, готовы, Саша. Не впервой». Дед мягко улыбнулся. «И все, что ты сейчас сказал, определенно не лишено смысла, хоть и крайне сомнительно. Как бы то ни было, у нас еще есть несколько месяцев до того, как...» «Ты уверен?» Я приподнял бровь. «Судя по тому, что сейчас творится в Петербурге...» «Нет, не уверен!» Дед раздраженно стукнул кулаком по столу. «Я уже вообще ни в чем не уверен. Порой мне кажется, что мир за окном меняется быстрее, чем я успеваю туда посмотреть. Но не спеши, Саша. Суета порой даже более губительна, чем бездействие». Дед опустил голову. «Просто дай мне подумать, ладно?» «Как пожелаешь, но пока ты и прочие многомудрые главы родов будете размышлять, я, пожалуй, начну действовать. С твоего позволения». Я на мгновение задумался и добавил. «Или даже без такового. Еще вчера я отправил поверенного в Челябинск. Ходят слухи, что скоро там будет продаваться чуть ли не целый завод». «Слышал, что-то дорогущее и убыточное. Грузовики, двигатели или что-то в этом роде», — проворчал дед, откидываясь на спинку стула. «Думаешь наладить выпуск своих любимых машинок?» «Думаю», — улыбнулся я. «Только не машинок».